Первыми появились голоса. Человеческие голоса. Кто-то разговаривал совсем рядом. Открыв глаза, боярин прошел через портальную арку, непроизвольно зажмурившись. Он увидел, что стоит посреди парка на небольшой каменной платформе. Кроме него здесь же находились еще люди, всего около 10-15. Поправка. Игроков, а не людей. Поправил себя Игорь, заметив среди прочих человека-кабана, подобного тому, с которым он познакомился в городе в свое первое появление. Этот, правда, был поменьше и безоружен. Следом он осмотрел себя. Кираса, пистоль, все как и в первое его появление в игре. Дар тоже не пропал, заставив лицо боярина расплыться в довольной улыбке. Уж тут-то он мог его испытать. «Ну и че щеримся?» Тут же проявил агрессию кабан, заметив ухмылку мужчины. Они здесь какие-то отмороженные. Поведение игроков в пограничье существенно отличалось от того, что он видел в стволе. Там люди ходили по своим делам, иногда сталкиваясь, но всегда извиняясь и расходясь без конфликта. Разве что сцена с проповедником выбивалась из общей картины. В игре же стоило позволить себе неосторожную реакцию, как начиналась прелюдия к драке. «В игре давно не был», — отозвался Игорь миролюбиво. «Радуюсь вот». Затевать конфликт не хотелось. Он тут был по совсем другим делам. «Из шахт, что ли?» Игрок тут же сбавил тон до сочувствующего и совершенно по-человечески вздохнул, что с его мордой смотрелось довольно забавно. «Самому скоро надо будет идти. Гильдии под себя все фармлоки подмяли, а у меня эска уже меньше двух». В этот момент кто-то взял путешественника под локоть и потащил в сторону. Первой реакцией боярина было выкрутить руку наглецу, но он сумел себя остановить, заметив в нем что-то знакомое. «Оберт?» В реальности Николай был таким же задохликом, как и сам Игорь. В стволе он был прекрасно сложенным худощавым мужчиной с приятным открытым лицом. Здесь же Оберт превратился в здоровяка со шрамом через все лицо, обломанными, как у борца, ушами и густой седой бородой. Глаза, не знал бы Игорь, на кого смотрит, то и поверил бы, выдавали хладнокровного сукиного сына, который способен спалить деревню лишь для того, чтобы согреться. Упакован воин был в кольчугу, поверх которой нацепил еще что-то вроде бригантного жилета. На поясе имел массивный меч, а за спиной – здоровенный арбалет. При всем при этом общий набор черт лица у соседа оставался тем же, позволяя опознать в громиле узника из жилого блока. «Оберт, Оберт!» – стрелок оттащил его метров на пять от площадки. «Ты-то как? Есть двиг?» «Какой? А, слой? Нет, не вижу». «И игрового интерфейса нет?» Игорь на всякий случай поводил глазами и пожал плечами. «Вроде нет. А как он должен выглядеть?» «Слушай, я тут думал по-всякому». Оберт огляделся по сторонам, убеждаясь, что никому нет до них дела. «Не может такого быть! Вот так вот взять и отрубить все интерфейсы! Бред это какой-то!» «Да я, в общем-то, и не спорю. Бред!» «Только ты очень спокоен. Я сейчас на тебя смотрел, когда мы на точке появились. Ты не интерфейс искал, а себя оглядывал и всех вокруг, а еще улыбался, как будто тебе в приват инвайт отправили. В коридоре весь такой напуганный был, а сейчас...» «Что сейчас?» Боярин сохранял на лице доброжелательное выражение, а сам быстро прикидывал, как бы так разобраться с не в меру наблюдательным соседом, чтобы не привлечь к себе внимания. Или можно обойтись словами. Но что ему сказать? «Сейчас ты как наблюдатель», — выпалил Николай и инстинктивно отступил на шаг. «Смотришь, изучаешь, фиксируешь. Как бот какой-то. Я бы точно тебя за моба принял, если бы не эта улыбочка безумная». «Я просто пытаюсь не поддаваться панике», — пожал плечами Игорь. «Чё-то я тебе все меньше верю. Ты в курсе, что у тебя никакая информация по персу не отображается? Я вот смотрю, вижу только серый ник нейтрала, и все. Ни уровня, ни гильдии, ничего. Так не бывает. Точнее, бывает. Но это значит, между нами разница уровней в 100-200. А у тебя какой? 22-й?» «Верно. Ник... Оберт, мне правда нечего тебе сказать». А мне кажется, что ты прекрасно понимаешь, что с тобой происходит. А меня дуришь. Ну, сдай меня техподом, да и вся недолго. Чего ты вообще напрягся так? И объяснять им потом, что я ни при чем? Путешественник вздохнул. Но сейчас ты от меня чего хочешь? Сдавать не собираешься, верить не веришь. Какие наши дальнейшие действия?